Карание метта сутта. Дружелюбие. Сутта Нипатта 1.8. Вот что следует исполнить тому, кто ищет здесь доброго, кто жаждет своему духу покоя. Пусть будет он прямодушен и бодр, совестлив и кроток в речи, уступчив, не горд. Пусть он идет своим путем, успокоенный, не отягощенный заботами, с утихшими чувствами, с окрепшей мудростью, не надменный, не жадный. Пусть он никогда даже и не подумает что-либо такое, за что бы могли упрекнуть его мудрые. Да будут счастливы все существа, да живут все они в радости и довольстве. Все живые существа, которые только есть на свете, и слабые, и сильные, и длинные, и короткие, и большие, и средние, и великие, и малые, видимые и невидимые, живущие близко и далеко, рожденные или только носимые в утробе, все они да будут счастливы. Пусть никто не обманывает других, пусть никто и никогда не обижает других, пусть никто ни гневом, ни злобою не вредит другим. Как неусыпна мать охраняет свое единственное дитя, как дорожит она его жизнью, так пусть каждый объемлет своим благоволением все существа. Пусть он простирает свое благоволение сквозь все миры, пусть обнимает он их своим благосклонным духом и вдаль, и вглубь, и ввысь, без вражды, без тревоги, без ненависти, стоя или лежа, сидя или ходя, в каждую минуту бодрствования пусть он предается осознанию этого, этот путь жизни, самый лучший на свете, добродетельный, одаренный совершенною мудростью, потушивший в себе жажду плотских наслаждений, никогда не вступит вновь на путь рождений и смертей.